22. Джингуо. Джингуо сидел на полу своей съемной квартиры в Сталинке на Автозаводской и составлял подробную опись антиквариата для продажи в Париже. С нескольких последних похоронных экспедиций он втайне от Виктора Аркадьевича откладывал часть выкупленного антиквариата. Придумать какую-то отговорку было нетрудно, ведь в их деле и правда много подводных камней. С этой вазой вдова не захотела расставаться. За этот кулон заломили адскую сумму. Чашки не выпустили с китайской таможни. Для выкупа ценных предметов без поддержки Аркадьича пришлось подзанять деньжат, но Джингуо не сомневался, что окажется в плюсе. Отстраивание собственного антикварного бизнеса упиралось, конечно, не только в деньги. Но Джингуо умел найти подход к людям. Сайт ВКонтакте был ему в помощь. Например, Антилопов, работник архивного фонда, неопределенного возраста, как будто приплюснутый сверху, с жабьим лицом, он любил хороший кальвадос. Как Джингуо об этом узнал? Элементарно. Работник архива состоял во ВКонтакте в сообществах «Клуб любителей кальвадоса», «Кальвадос душа Нормандии» и «Варим кальвадос дома». Благодаря 0,7 40-летнего нормандского леконт, который обошелся почти в 200 тысяч, у Джингуо теперь не было проблем с оформлением документов на вывоз товара под видом фамильных ценностей. В Домодедово Джингуо удалось выйти на одну из заместительниц начальника таможни, ясную Элеонору Аркадьевну. Элеонору материальными ценностями было не купить. У руководства таможни этого добра и так навалом. Зато она была одинокой женщиной за 50. О жажде любви говорили томные посты на стене. Кадры из фильма «Мой король» с Венсаном Касселем и слащавые цитаты из дамских романов. Затраты были минимальными. Букет нежно-розовых пионов, комплимент бездонным глазам цвета морской волны под таким жирным слоем макияжа, какого Джингуо в жизни не видывал. Прикосновение к руке невзначай. Есть контакт. Так или иначе, к следующей осени после похорон Суня Джингуо уже был готов к тому, чтобы самостоятельно поставлять предметы старины на европейские рынки. Весьма кстати, в конце весны на одной из бессмысленных конференций по антиквариату Джингуо познакомился с долговязым рыжеволосым искусствоведом Андреем и его девушкой Алисой, балериной. Людей, которые могут быть ему полезны, Сяо Юй на раз вычислял по тембру голоса, направлению взгляда и тону, которым упоминались влиятельные знакомые. Андрей любил всякую странную эзотерическую хрень. Фильмы «Фонтан» и «Кафе де Флор», книгу «Две жизни» Антаровой и «Натальные карты», но в целом парень был неплохой. От Андрея с Алисой Джингуо впервые узнал о существовании парижской тусовки белых русских. По рассказам Джингуо понял, что напал на золотую жилу. Таким можно было втюхать что угодно, если сказать, что предмет дореволюционный. Особенно запомнилась байка об Анне, плакавшейся всем, что большевики отобрали у нее родину. Анна носила гирлянду небольших разукрашенных золотых яичек Фаберже на цепочке. Родители на каждую Пасху дарили ей по одному с раннего детства. Джингуо также мысленно отметил некоего Андре. Судя по всему, заходить на рынок нужно было через него, так как этот потомок российских эмигрантов знал всех, кого только стоило знать в богемных кругах Парижа. Последние дни перед отъездом Джингуо проводил в основном за своим любимым занятием. Убивая время, скроллил секции антиквариата на Авито в поисках бриллианта среди тысяч объявлений о продаже того, что и антиквариатом-то назвать было нельзя. В лучшем случае винтаж, и то не всегда. Джингуо чувствовал себя авантюристом, отважно продиравшимся сквозь дикую чащу к запрятанной в скалистых недрах россыпи рубинов. иногда ценные находки действительно случались. Например, серебряная ложечка от известной французской мануфактуры XVIII века. В описании значилось «китайская подделка того же периода». По фотографии клейма Джинго смог определить, что описание не врет. Непропечатанная, таявшая нижняя палочка на латинской «е» была точной приметой подделок этой серии. Сяо Юй прыгал до потолка от радости. Цена была смешная. Продавец явно не знал, что китайские подделки французских мануфактур того периода стоят гораздо дороже оригиналов. Большая часть фальшивок была изъята и отправлена на принудительную переплавку еще в XVIII веке. Редкие выжившие китайские подделки теперь считаются уникальными коллекционными изделиями. Джинго рассчитывал подкупить еще чего-нибудь по мелочи перед своим европейским турне. И на китайский антиквариат он наверняка найдет клиентов. Сяо Юй распахнул створки белого шкафа и вытащил коробки с не самыми ценными сокровищами. Среди советских новогодних открыток и обломков каменной фигурки лошадки, которую он все никак не мог собраться силами склеить, Джингуо нашел брелок-обезьянку с глазками-бриллиантами — подарок матери. «Такая есть только у тебя и у твоей сестры Маши. Мастер Чуань никогда не повторяет свои изделия, но на эту обезьянку у него ушла ровно половина куска черной яшмы, так что хватило впритык на вторую такую же. Слишком она ему понравилась». Вдруг это поможет тебе когда-нибудь воссоединиться с сестрой. Джингуо усмехнулся. Минджу всегда испытывала какое-то странное благоговение перед Геной и его законной дочерью. Джингуо же, вспоминая девочку из Оптимуса с лицом, похожим на качан капусты, понимал, что не имеет ни малейшего желания с ней знакомиться. Посему подумывал подыскать на брелок покупателя. За два дня до отъезда Джингуо расстался с очередной девушкой, забрал рубашки из химчистки и сел напоследок с сигареткой и чашкой молочного улуна покопаться на Авито. Кинул очередную жалобу на очевидно безумную женщину, выставлявшую объявление о продаже экспонатов Эрмитажа, выдавая их за свою собственную коллекцию. Попробовал поторговаться за кузнецовскую супницу царских времен, но продавец был на удивление упрям. Ну и хрен с ней, с посудиной. Все равно он не успеет до отъезда оформить документы. И тут Джингуо, открыв новую страницу объявлений, замер. Очнулся, когда столбик пепла с сигареты упал прямо на клавиатуру. Умная мордочка, хитрая улыбка. Кажется, белые прожилки немного другие. Или такие же? Джингуо даже сбегал проверить, не его ли это обезьянка. Распаковал коробочку, в которой та должна была отправиться с ним в Европу. Подаренный матерью брелок оказался на месте. Вариантов несколько. Возможно, обезьянок было не две, а по крайней мере еще с десяток. Почему-то эта логичная версия не казалась правильной. Еще могло статься, что его сестра продала кому-то брелок или подарила, или автор объявления и есть Маша Данилова. Джинго взглянул на инициалы продавца. МП. Первая буква подходит, а вот фамилия не та. Может, вышла замуж? На одной из фотографий были видны тонкие длинные женские пальцы с аккуратными овальными ногтями, покрытыми бежевым гель-лаком. Цена в 10 тысяч рублей была явно занижена, как будто человек просто пытался избавиться от фигурки. Любопытство так и подсасывало. Или это он просто снова забыл поесть? Джинго затушил сигарету и быстро набрал сообщение в чате. «Добрый день. Можно посмотреть брелок сегодня, во второй половине дня?» К счастью, ответ не заставил себя ждать. Появились мигающие точки. Продавец печатал ответ. «Добрый день. Посмотреть это в музей. Брать-то будете?» «Если брелок в порядке и действительно выглядит так, как на фотографиях, то куплю». «Ну хорошо. 6 в кофемании на Фрунзенской вас устроит?» Джингуо побежал собираться. Он был уверен, что М.П. — девушка, даже если и не его сестра. Винтажный тренч Бёрбери, белая рубашка, пару пшиков Outwood от Тома Форда, и он был готов очаровывать. В небольшом стеклянном здании кофейни на Комсомольском проспекте Джингуо занял столик у дальней стены. Устроившись лицом ко входу, принялся ждать. Вокруг неспешно потягивали свои капучино вальяжные жители гламурного района Хамовники. В каждом входящем Сяо Юй пытался узнать ту самую МП. В 6.07 стеклянную дверь толкнула высокая девушка с густыми каштановыми волосами, собранными в тугой хвост, и солнцезащитными очками на пол лица. На вопрос хостес «Вас ожидают?» высокая кивнула и принялась печатать что-то в мобильном. Телефон на столе коротко прожужжал. «Как вас найти?» Джингуо поднял руку и помахал. Пробиравшаяся между столиками девушка была ослепительно хороша. Джинсы обтягивали ее спортивные бедра, под укороченной черной кожанкой вспыхивал красный топ из какого-то тонкого материала, нежно прилегавшего к идеально плоскому животу. Джингуо мог склеить практически любую, но даже он понимал, что владелица второго брелока обезьянки out of his league. Не стоит даже пытаться. Она была, вне всяких сомнений, моделью. Девушка аккуратно присела напротив и сняла очки. Тонкий нос, глаза, карие летняя водица с проблесками зеленцы. Кажется, он даже видел где-то ее лицо. Да, оно определенно где-то мелькало, может, в каких-то журналах. Это была совершенно будто не та нелепая девочка, которую придерживал за плечо Данилов в «Оптимусе». Или он уже и не помнит лица Маши. Что-то в типаже все же было схожим, плюс существует же пластическая хирургия. «Джингуо», — Сяо Юй протянул руку. «Марта». Девушка подала ухоженные пальцы с идеальным маникюром. «Марта и Маша — это ведь не одно и то же имя?» «Нет, точно разные». Осознав, что перед ним уж наверняка не выросшая капустоподобная из «Оптимуса», Джингуо сел поудобнее и даже решил немного пофлиртовать, ни на что, конечно, не рассчитывая. До такой птички он явно еще не дорос финансово. «А вы где-то тут живете неподалеку? Прекрасный район». Марта просканировала взглядом листок меню, подозвала кивком головы официантку и бросила на Джингуо пренебрежительный взгляд, который, видимо, должен был означать, что вопрос бестактный. «Лавандовый раф, пожалуйста, в стаканчике с собой. Вы что-нибудь будете?» «В лавандовом рафе по меньшей мере 400 калорий на стакан». Удивительно, что девушка модельной внешности такое употребляет. Джингуо заказал чай. «Вот, пожалуйста». Марта извлекла из сумки Селин темно-зеленую кожаную коробочку с позолоченным замочком и положила ее в центр небольшого круглого стола. Брелок Джингуо хранился точно в такой же. Он нажал на небольшую кнопку. На слегка пожелтевшем от времени белом шелке сидела такая же, как и у него, обезьянка с глазками-бриллиантами. Вдруг Сяо Юй как-то разволновался, как будто все внутренности всплыли и давили на ребра. «Замечательная вещица. Можно поинтересоваться, где вы ее приобрели?» Марта отхлебнула из картонного стаканчика, который ей подала официантка, с неестественно жизнерадостной улыбкой. «Подарок от школьной подруги. Но мы уже давно потеряли контакт. Это было далеко отсюда, на Дальнем Востоке». Джингуо хотел было налить себе чай, но ручка пузатого низкого чайника оказалась слишком горячей, и он резко выдернул пальцы. Из белого носика на стол выплеснулся едва подкрашенный зеленым кипяток. «А почему продаете?» Джингуо корил себя за неуклюжесть, вытирая лужу салфеткой. «Казалось, эта девушка так на него влияет. С одной стороны, она как будто излучала какое-то энергетическое поле, от которого хотелось напитаться. С другой стороны, сидеть рядом с ней было ослепительно, нестерпимо, как под прямыми июльскими лучами. «Я...» Марта сняла очки Dior и задумчиво закусила душку. «Я переезжаю в Париж. Хочу начать новую жизнь, избавиться от вещей, которые напоминают о прошлом. Я и так слишком долго держалась за воспоминания. Хотела было выбросить обезьянку в мусорку, но рука не поднялась». От враждебности девушка неожиданно переходила к полной открытости и потом, как по щелчку, без объяснений, закрывалась опять. «И я, представляете, переезжаю в Париж». Джингуо ударил ладонью по столу и из носика снова плеснуло. «Да что со мной сегодня такое? А то, что не выбросили, это правильно». Марта нетерпеливо взглянула на телефон и подала знак официантке. Снова закрылась. «Так вы будете ее брать или нет? Извините, меня ждут». Джингуо бросил салфетку в лужицу и полез за кошельком. «Да-да, конечно». Две пятитысячные купюры, протянутые Марте, были небрежно засунуты в боковой карман сумки. Джингуо поспешно положил 1000 под чайную чашку, которую даже не наполнил. «Нет-нет, не переживайте, я заплачу за ваш кофе». Марта резко поднялась и спустила крупные солнцезащитные очки с макушки на нос. Взяла стаканчик со своим лавандовым рафом и двинулась к выходу, попрощавшись с Джингуо сдержанным кивком. Сяо Юй в очередной раз подивился, какая же у нее идеальная фигура. Он поднялся и поплелся следом за девушкой, хоть та и дала ясно понять, что для нее дело сделано и разговор окончен. И все же Джингуо протискивался мимо столиков за этой узкой спиной и каштановыми волнами волос. Хотелось еще как-то поддержать разговор, напитаться энергией этого магического поля. Уже у дверей Джингуо как бы между делом бросил. «Кстати, представляете, ваша давняя школьная подруга, ну, с которой вы больше не общаетесь, моя сестра. Я, правда, тоже с ней не контактирую. Мы вообще не знакомы». Марта замерла, сжимая ручку стеклянной двери. Джингуо видел ее тонкий профиль, но из-за крупных диоров не мог разобрать выражение лица. Чтобы как-то расколдовать принцессу, Джингуо сбивчиво продолжил. «Вы же сказали, что с Дальнего Востока. Ну так вот, я из Хэйхэ, ну, через Амур, от города Б. Вы же оттуда с подругой, правильно?» «Мама моя имела связь с русским бизнесменом. Он занимался торговлей с Китаем. Правда, сейчас он и не бизнесмен уже. Ну, не суть, в общем. Вашу подругу Маша Данилова зовут?» Джингуо извлек из кармана свою обезьянку и показал Марте. Девушка медленно выпустила ручку, и как будто та была ее единственной опорой, осела на стул у ближайшего к выходу столика. Лицо ее побелело. Джингуо испугался, что затронул какую-то болезненную тему. Может, у них с бывшей подругой какая-то непримиримая вражда, и он, родственник Даниловой, как-то расстроил Марту, вызвал призраки прошлого. «Вы что-нибудь еще будете?» — подбежала официантка. Улыбка ее была безумна, будто она выиграла $1 000 000 в лотерею. Джингуо поморщился и помотал головой. Официантка попятилась, улыбка повисла на ее лице криво, будто полуснятый пластырь. Марта молчала. Ее рука безжизненно свесилась, в ней болтался стаканчик. Джингуо положил брелок на стол и потянулся к Марте, чтобы предотвратить лужу рафа на полу. Неловко поставил кофе около туфли Марты и продолжил лепетать. «В общем, мы с этой Машей в один год родились. Год черной водяной обезьяны. Моя мать подарила мне брелок, когда я был школьником. Второй отдала гения для его дочери. Ну, чтобы у нас что-то общее было. Странный жест в стиле моей матушки. А сестра, получается, взяла и подруге его передарила. Да что с вами?» Щеки Марты странно дернулись. Слезы? Она машинально подняла стаканчик с Рафом и отхлебнула. Потом взяла со стола брелок Джингуо и сжала его в кулаке, будто хотела спрятать, раздавить. В этот момент, грубо толкнув дверь, вошел мужчина лет 50. Крокодиловый пиджак, мокасины под змеиную кожу. Рожа у типа неприятная, заметные недавние инвазивные манипуляции с внешностью. Возможно, подтяжка или много ботокса. Но под гладкой маской угадывалась какая-то местечковая зашоренность, побулькивающая где-то вместе с лимфой агрессия. Джингуо сразу понял, что это его клиент. Мужчина с недовольной миной оглядел кафе, ища кого-то, и, остановившись взглядом на затылке Марты, широким шагом, насколько позволяла теснота, подошел к столу. Да, в России примерно такие мужчины, к сожалению, обычно и бывают у таких девушек, как Марта. «Ну, долго тебя ждать? Ты что, не в курсе? Тут парковка запрещена!» Марта молчала, глядя в одну точку. Мужчина встряхнул девушку за плечо, будто капризный ребенок, сломавшуюся куклу. Она ответила мужчине судорожной улыбкой. На Джингуо крокодиловый пиджак даже не взглянул, как будто Марта сидела за столом одна. В следующую секунду мужчина как-то резко, зло схватил девушку за локоть и потащил вверх так, что рука ее заломилась под неестественным углом. Несмотря на то, что Джингуо знал Марту буквально 15 минут, его покоробило грубое обращение крокодилового пиджака с девушкой. «Позвольте представиться. Джингуо». Мужчина, продолжая стискивать локоть Марты, с удивлением посмотрел на Сяо Юя, как будто тот материализовался из воздуха в ходе какого-то магического трюка. «Да вы присядьте, мы чуть-чуть кофе не допили». Джингуо продолжал говорить в надежде как-то отвлечь мужчину, чтобы тот перестал причинять боль Марте. «Я антиквариатом занимаюсь. Вот обсуждали с вашей... с Мартой изделия из Хэйхэ. Она как раз из тех же краев, что и я, представляете? А мы ведь просто на Авито списались». Мужчина недовольно сморщился, как будто его заставляли выслушивать какую-то неинтересную лекцию. И все же, немного помедлив, присел на стул между Джингуо и Мартой и выпустил, наконец, ее локоть. Марта сняла очки. Нет, она не плакала, но глаза были расширены точно от испуга. Девушка бросила на Джингуо странный, испытующий взгляд, как будто оценивала, подходит ли он для какой-то важной миссии. «Американо! С миндальным молоком! С собой!» крикнул официантке крокодиловый пиджак, видимо, смирившись с тем, что его машине придется еще какое-то время помигать аварийкой, рискуя быть эвакуированной. «И что, много нынче можно заработать на антиквариате? Игорь». Крокодиловый впервые посмотрел в глаза Джингуо. Что-то в этих водянистых, мутных радужках, в этих сероватых белках заставляло рефлекторно поежиться. «Ну что ж...» Аркадич предупреждал, что не все их клиенты — простые люди. В принципе, Джингуо и так это понимал. Надо обработать этого типа. Особенно учитывая, что на пару вещиц Джингуо не успел оформить документы на вывоз, а деньги в них были вложены приличные. «В общем-то, я сейчас зарабатываю не очень много. Для любой хорошей инвестиции с высокой маржой нужен капитал. Зато на моих рекомендациях вовсю зарабатывают клиенты. Я могу подсказать, какая эпоха, какое направление». Далее следовала стандартная лекция. Сейчас нужно вкладываться исключительно в нетривиальные активы, а стандартные пути — для обывателей. Жилищный рынок Москвы скоро лопнет, криптовалюта, казино для безрассудных, гособлигации, опция для ленивых — к тому же, даже американский рынок в обозримом будущем ожидает рецессия, а вот грамотно подобранная коллекция антиквариата, застрахованная на полную стоимость, это, во-первых, статусно. В мутных глазах Игоря заплясали огонечки азарта, или, вернее, засверкали знаки доллара. По ходу пьесы Сяо Юй уже смекнул, какой товар толкнет ему в первую очередь. «Вы только взгляните». Джинго достал телефон и показал Игорю фотографию вазы династии Цин с красными лаковыми ручками и кругами на боках. «Для вас цена всего 10 тысяч долларов. Сейчас в Китае готовится к принятию новый закон, по которому императорский фарфор этой эпохи будет приравнен к музейному наследию, и впредь ничего подобного вывести из Поднебесной будет невозможно». Такая ваза, уже импортированная в другую страну, взлетит в цене десятикратно. А если продать ее спустя, скажем, лет 5 с аукциона в Европе, у меня и человечек соответствующий есть в Домодедово, выпустят без вопросов. В этот момент Марта как будто очнулась ото сна. Встрепенулась и взглянула на переливавшиеся бриллиантами часы. «Игорёк! Ну, у нас же спектакль в 7. Игорёк в ответ шикнул, хотя если представление действительно начиналось в 7, замечание было справедливым. Он с интересом расширял толстыми пальцами фотографию вазы, как будто мог читать иероглифы. По мечтательной улыбке было понятно, что крокодиловый пиджак уже возомнил себя крутым коллекционером, к которому в гости приходят всевозможные люди искусства, богема, посмотреть, раскрыв рот на его дорогущую коллекцию картин, скульптур и посуды. Марта как-то странно поглядывала на Джингуо, точно хотела что-то сказать, но не знала как, или не могла этого сделать при крокодиловом пиджаке. «Игорь, запишите мой номер. Ваза хранится в банковской ячейке». Это было неправдой. «И обязательно дождется вашего решения, не торопитесь. Но предложение уникальное, поверьте мне. Все документы будут. Резервирую ее за вами». На прощание Марта кивнула, замерла, но тут же резко отвернулась и пошла на выход. Ночью Джингуо не мог уснуть от возбуждения. Все складывалось как нельзя лучше. Сейчас он толкнет вазу этому Игорю. Вне сомнений, крокодиловый клиент уже у него на крючке. Это позволит Джингуо закрыть долги и даже создаст небольшой запас на первое время в Европе. «Отлично, отлично!» — пиликнул телефон. Сообщение с незнакомого номера. «Приятно познакомиться, братик. Маша, моя сестра по отцу. Тоже 92-й. Вот тебе и год черной водяной обезьяны». МП. Джингуо вдруг понял, что Марта забрала его брелок.